Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 439. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Матфея, 6 глава, 30 стих. Одежды – дорогостоящее дело, поэтому бедные верующие могут предаваться заботам и думать о том, откуда же им получить новый костюм. Да и подошва у обуви тоже истерлась. Как же им добыть новую обувь? Но вот посмотрите, как наш верный Господь предотвращает эти заботы. Наш Отец Небесный одевает траву полевую с несравненным великолепием. Не оденет ли Он тогда Своих возлюбленных детей? Мы вполне уверены, что Он сделает это. Правда, на нашей одежде может быть штопка, могут быть заплаты, но одежду мы будем иметь. Один бедный проповедник видел, что одежда его расползается, что она изношена, что она едва ли держится, но как служитель Божий он ожидал, что Господь его подаст ему свою ливрею. Случилось однажды так, что пишущему эти строчки, когда он посетил своего друга, предложена была кафедра этого человека, и тогда его посетила мысль собрать для него добровольное пожертвование. Так он получил свою ливрею. Надобности нет говорить об этом, но множество других случаев мы уже видели в своей жизни, когда люди, служившие своему Богу, убеждались, что Господь помнит и об одежде для них. Он, сотворивший человека таким образом, что ему после грехопадения потребовались одежды, даровал их ему в своем милосердии. И те одежды, которые Господь даровал нашим прародителям, были гораздо лучше тех, которые они сами себе изготовили.